и он ему поддался, и, положа руку на сердце, не жалеет о том по сей день. Летом в Тусоне жара, с которой шутки плохи. За 40 градусов зашкаливало в тени, когда Гарри сидел во дворике дома, который снимал Хокинс, и читал письмо, адресованное Джиллиан Оуэнс. Криозотовый куст за оградой был, казалось, готов взорваться от перегрева, но Гарри все сидел и читал письмо, которое Салли написала своей сестре, а когда кончил, перечитал его снова. Ближе к вечеру зной, наконец, начал спадать, и Гарри снял шляпу и спустил ноги с металлического ограждения. Он принадлежит к числу тех, кто согласен рисковать, но кому хватит мужества отступиться, если нет никаких шансов на успех. Он знает, когда продолжать добиваться своего, а когда отказаться от дальнейших попыток. Однако такого, как сейчас, с ним до сих пор не бывало. Сидя в лиловых сумерках, там, во дворике, он бесповоротно переступил ту грань, когда еще взвешивает за и против. До того, как умер Санни, Гарри всегда жил одним домом с дедом, не считая короткого времени, когда был женат, и первых 8 лет своей жизни, проведенных с родителями, о чем он волевым усилием запрещает себе вспоминать. Зато он хорошо помнит все о своем деде. Он знал, в котором часу Санни встанет утром с постели, когда вечером ляжет спать, что он будет есть на завтрак, который по будням неизменно состоял из пшеничной соломки с молоком, а по воскресным дням из оладий, намазанных патокой и джемом. Гарри близко сходится с людьми, и в городе у него полно друзей. Но у него такое чувство, что никогда и никого не знал он лучше, чем женщину, которая писала это письмо. Как если бы кто-то сквозь оконце в макушке поддел на крючок часть его души. Он был так поглощен словами, написанными ею, что любой прохожий мог бы одним пальчиком столкнуть его с кресла. На спинку кресла мог бы сесть стервятник, гриф и индейка, закликотать ему прямо в ухо, и Гарри не услышал бы ни звука. Затем он пошел домой и сложил чемодан. Позвонил в прокуратуру своему закадычному приятелю Арно сообщить, что напал на след сожительницы Хокинса, едет ее искать, что, разумеется, было правдой лишь отчасти. Не о сожительнице Хокинса, думал он, когда просил 12-летнего соседа каждое утро заходить к нему кормить, поить собак, а после, когда отводил лошадей на ранчо к Митчеллам, где будут держать бок о бок с арабскими красавцами, не им чета, у которых они, бог даст, наберутся немного ума разума. Вечером Гарри был в аэропорту. Успел на 7-часовой рейс в Чикаго и ночь провел, поджав свои длинные ноги на скамейке в чикагском аэропорту О'Хэр, где ему предстояла пересадка. Письмо от Салли он перечитал еще дважды в самолете и третий раз во время ланча за яичницей с колбасой в Элмхерстской закусочной в районе Квинс. Даже когда он кладет письмо назад в конверт и засовывает поглубже в карман пиджака, оно возвращается к нему вновь. Целые фразы, написанные Салли, складываются у него в голове, наполняя его почему-то необъяснимым ощущением лада с самим собой. Не из-за того, что сделано в прошлом, а в предвидении того, на что, возможно, он идет сейчас. У бензоколонки на развилке Гарри спрашивает, как ему ехать дальше, и покупает банку холодной кока-колы. Сворачивает не туда, проезжая мимо спортплощадки, но потом все-таки выезжает к нужному дому. Когда он смотрит, куда поставить взятую на прокат машину, Салли находится на кухне. Помешивает томатный соус в кастрюльке, стоящей на задней конфорке, пока Гарри, сделав полукруг, ставит Хонду на подъездной аллее, внимательно оглядывает Олдсмобиль, стоящий перед домом, и сверяет аризонский номер с тем, который значится у него в бумагах. Когда он стучится в дверь, Салли откидывает на дуршлаг горячую вермишель. «Одну минуту!» — отзывается Салли своим деловым строгим голосом, и этот звук ударяет Гарри в голову, словно хмель. «Отсюда можно и не выйти невредимым, это ясно. Здесь может завариться такое, что потом не расхлебаешь». Салли распахивает перед ним дверь, И Гэри, глядя ей в глаза, видит себя в них вверх ногами.